Той же опера-комик мне посчастливилось увидеть на сцене знаменитый дуэт Сахаровых — Клотильду и Александра. Она показалась мне очень красивой и оригинальной, но их жанр был совсем особым, неповторимым. Мы начали нашу гастрольную деятельность с мужем в июне 1937 года в небольшом казино голландского города Фалькенбург. А в июле уже выступали в той же стране, в городе Нордвик. Мы часто ездили на море, катались на велосипедах. В августе 1937 года мы получили контракт в казино Палермо голландского городка Шевинген. С нами в программе выступала балерина Ростова. Тогда же я побывала на съезде скаутов в Эмборе, в Голландии, и даже встретила там делегацию польских скаутов и сфотографировалась с ними на память. Главным событием ранней осенью в Париже была знаменитая всемирная выставка 1937 года, которую я вспоминаю с большим удовольствием. Множество людей из всех стран мира съехались в довоенный Париж, чтобы полюбоваться замечательными павильонами стран-участниц, достижениями их культуры, экономики и техники. Выставка проходила в Трокадеро перед Эйфелевой башней. Специально для нее был вновь отстроен дворец Шайо в стиле ар-деко, который заменил более старинный и пышный, остававшийся там от прежней выставки 1900 года. Главными павильонами, привлекавшими всех, были стоявшие друг против друга немецкий и советский. Их много роднило. Социализм и диктатура в обеих странах, мощные символы на вершине каждого из павильонов. Нацистский орел у немцев, рабочий и колхозница у советских. По случаю выставки в Париж даже приезжала из Москвы труппа Московского художественного театра и давала «Анну Каренину». Посещение этой выставки довольно подробно запечатлено на моих любительских фотографиях. Но нам с Колей надо было работать, и в октябре 1937 года мы уехали на гастроли в Германию, сначала в Гамбург. В январе-апреле 1938 года, в канун Второй мировой войны, мы гастролировали по Германии в программе «Варьете». Мы побывали в Висбадене, Берлине, Вуппертале, Эрбельфельде, Бреслау, Кёльне и других городах. В уютном Висбадене мне запомнилось посещение старинной русской церкви, где покоится великая княгиня, дочь императора, роскошное здание казино и городского театра. В январе 1938 года в Бреслау, теперь Вроцлав, мы увидели настоящую снежную зиму, каких в Париже не бывает. Там мы выступали в кабаре «Хайферкроне». В мае 1938 года после гастролей в Кёльне мы с Колей попали в Берлин, столицу гитлеровской Германии, который производил тогда впечатление очень чистого, ухоженного города. Но повсюду висели флаги со свастикой, на улицах постоянно встречались полицейские и военные. По Берлину ездили двухэтажные автобусы, было много автомобилей и элегантно одетых дам. Тогда многие носили костюмы тайеры и шляпы. Я тоже так одевалась во время гастролей, но в основном предпочитала спортивный стиль, так как была молода и хорошо сложена. Тогда наш дуэт назывался «Ксения и Триполитов». У нас было много различных костюмов, довольно открытых, в которых мы давали концерты. Все выступления организовывали импресарио. Часто контракты нам давала дама-импресарио, мадам Таломе, бюро, которое находилось в зале Плейель. Наши номера мы сами себе ставили. Делали это в студии Гржебиных или у Егоровой, а иногда снимали еще какую-нибудь студию. Нам аккомпанировали разные пианисты, среди которых я запомнила русскую эмигрантку Сапунову. В июне 1938 года мы с Колей ненадолго вернулись в Париж, чтобы вновь уехать на гастроли в Германию, где танцевальный жанр в то время очень любили. В том же месяце мы выступали в Ахене, славящемся своими древними соборами, так как в средние века тут располагалась столица Священной Римской империи императора Карла Великого. В Ахене мы нашли чудесно обустроенный бассейн и вдоволь купались и плавали. В июле 1938 года мы с Колей снова уехали танцевать в Берлин, ездили оттуда на пляж Ванзей и репетировали прямо на природе новой балетной поддержки.